Послание филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова». Вот из всего слышанного, все как-то я со стороны внимательно слушал и думаю, очень большое требование, большая требовательность к нам, теперь к вам, я-то уже отжил, чтобы быть настоящими христианами, да еще и настоящей христианской семьей. И вот я тоже хочу к этому сказать, как бы пожелание и требование, только живите достойно благовествования Христова. В чем заключается благовествование Христова? Я свою тему разделил на две части. Первая – это любовь. И вторая – это жертвенность. Первая – любовь. Очень трудно прожить правильно семейную жизнь, длительный путь, если отсутствует любовь. Я кое-что расскажу так и практически, но вот несколько мест Священного Писания, друзья, напомню. Когда мы уже напоминали, Ефесянам 5 главе, так вот конкретно сказано и повелительно сказано, мужья, любите своих жен. И особенно мужья. Я хочу немножко сестер, ну, так пожалеть, подбодрить. Много на них сегодня было направлено. А вот все-таки, как главы семей, первое, мужья, любите своих жен. И как любите? Как Христос возлюбил церковь. Когда сходятся парочка молодых, не всегда бывает правильная любовь. Не сразу начинается настоящая любовь. Часто бывает любовь поддельная. Ну, не секрет, друзья, что многие избирают себе, ну, братья, жену, как-то поверхностно, еще и мудрости не хватает. Не хватает еще такой откровенности, опытности, и избирает по любви плотской, смотря на сестру поверхностно, какая красивая. А стан-то какой, вот, а сегодня тем более как-то вот сестрам чуть-чуть только пожирнеют, потолстеют, хоть на бойню иди. Никуда не идут, никак не проходят. А вот тонкие, звонкие, прозрачные, красивые, очень хорошо идут на расхват. Но так ли это? Всегда ли это правильно? Не всегда, друзья. Есть и полненькие, и тоже хорошие сестры, хорошие помощницы. Если бы усматривали более на душу человека, тогда бы и дух слился, и духовная жизнь раньше бы началась. А то долго-долго приходится бороться, служителям приходится часто мирить, притирать друг друга. Потому что написано так, оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Как у многих остается двое? И двое потому, что, ну, не полюбили друг друга. Не полюбили друг друга. Не секрет, друзья, я вот уже прожил жизнь, и так вот... Сам тоже ошибки допускал, и грубые ошибки допускал. Кажется, люблю, любил. А как любил? Вот опять скажу, что плотской любовью любил. Здоровая, красивая. Вот и люблю. А как только приболела, беременная, уже как-то и не то. И думаешь, неужели это так долго ждать, когда она пойдет в роддом, да опять вернется, а после этого еще надо отдохнуть, а потом как-то надо еще и думать, туда-сюда опять забеременеет. И рассуждения человеческие. Вот со временем, когда перешла вот эта любовь, человеческая любовь, перешла на божественную любовь, я часто-часто думаю, как поздновато, как оно, если бы раньше было бы. Вот у кого наблюдаешь, вот любовь настоящая, божественная любовь, вот как апостол Павел пишет в 14 главе 1 послания к Коринфянам, достигайте любви. Любовь божественная, она долго терпит. Человеческая долго не терпит. Божественная любовь не ищет своего. Плотская любовь своего ищет. Красивого, приятного для меня, вот, и здорового. Даже справедливая пословица, друзья. Вот муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. И оно как-то, куда ни крути, а так почти получается практически в жизни. И вот об этой любви так вот твердо и очень-очень настойчиво сказано. Мужья, любите своих жен. Многие мужья, прожив жизнь, говорят, да, я жену свою потерял преждевременно. Потерял преждевременно. Можно было бы сберечь. Можно было бы иметь ее и сейчас, как некоторые похоронили своих жен преждевременно. У некоторых жены очень больные остались, и так далее, и тому подобное. А почему так? Ну, я не хочу сказать, что это от небрежности мужа. Бывает, бывает и другое что-то. Но если бы понимали мужья, что действительно можно сберечь жену, если любишь жену. Это первое вот из путей, живите достойно благовествования. Это первое. Это божественная любовь. К этому, если так вот присоединить, друзья, как свои тела. Как свои тела. Ой, как бы было иначе, как бы было совсем проще, как бы многие вопросы разрешались спокойно, мирно, тихо, не было бы скандалов в семье, не было вот таких обид друг на друга. К этому так вот говорит Слово Божие, чтобы вам не было препятствий в молитве, чтобы вы, гневаясь, не согрешали. Гнев не должен гнездиться в вашем сердце. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Апостол Павел говорит, чтобы когда вечером вам ложиться спать, вы могли бы преклонить колено и так вот, но просто, располагаясь друг к другу, могли бы помолиться. Да еще немножко перед этим и побеседовать. Друзья, вот не любя друг друга божественной любовью, у некоторых, я еще раз скажу, бывает сутками, бывает неделями зло друг на друга. ни расположения друг к другу, не разговаривают. И этим даже мужья иногда думают, вот мудро я поступаю, вот пусть помучится, пусть потомится, пусть она узнает, я ее проучу. А спать ложиться, надо же вместе помолиться. Надо же все между собою устранить. Надо же ожидать ночью пришествия Господа, взятие церкви на небо. А вдруг в эту ночь? А у вас? А вы не могли даже посмотреть друг на друга? Вот так ласково, нежно, любезно, помолиться вместе. Потому что неправильное отношение, неправильное понимание не достигли божественной любви. Любовь милосердствует, любовь сострадает, любовь долго терпит. Если говорить о любви, друзья дорогие, она настолько переходит в жизнь, что действительно двое становится одно. Двое становится одно. Я встречал пожилых людей, и, к удивлению моему, прожили жизнь. Иногда даже бывает, они забыли имя друг друга. Эй, дед! Что, бабка? Вот и все. Дед, бабка. И начали-то дед-бабка называть, где-то еще даже и дедами не были, и до бабки еще далеко. А вот так это проще. А чтобы назвать Танечка, или как вот и моя тоже, Гриша, а некоторые даже улыбаются, о, Гриша. Ну и Гриша, и на всю жизнь Гриша. Мы друг другу, Гриша, Люба. И даже как-то вот понимаете, что, ну, Любовь Федоровна, я думаю, это что-то чужое. Это я уже какую-то Федоровну другую встретил в моем доме. Любочка, Люба, она меня так Гришей называет. И я скажу, друзья, это где-то потеряно. Это где-то вот так была плотская любовь, пока нужны были друг другу. А потом не перешли на божественную любовь. Итак, теперь дед и бабка. Это еще хорошо. А то просто, эй, где ты там? И все. И неудивительно, друзья, что на старость лет вот такой соблазн своим детям. Божественная любовь, она приобретается раньше, друзья, когда еще есть, ну, интерес друг в друге. Конечно, у меня потеряна моя помощница. Я не знаю даже почему, я мало с ней жил. И она об этом знает, она на меня не обижается. Потому что такова жизнь сложилась, друзья. У нас больше половины жизни в разлуке. И ей приходилось и дрова таскать, и уголь перетаскивать, и картошку мешками, и на базар пешком ходить, и сумки нести. А ну-ка, 10 детей. И очереди стоять. И она надорвалась, а я по тюрьмам, по лагерям, в отдаленных местах, а если вернулся опять в нелегальное положение. Конечно, мне теперь приходится вот это все компенсировать. Я иногда даже порой не понимаю, почему так сложилось, почему мне часто приходится дома быть и помогать, и укол сделать, и помассажировать, и часто беседовать, и утешать, и ночами с нею не спать. И я не ропщу. Я вам правду говорю, не ропщу. Я тогда этого не делал. Она должна иметь была от меня ласку, нежность, любовь, дружбу, взаимное понимание. И мне все-таки так Бог усмотрел. Теперь вот на такой нет интересов плотских, нет влечений похоти плоти. Это уже прошло. Но божественная любовь, она остается. Мы друзья, мы одно. Я даже скажу, знаете, как это хорошо, как это необходимо приобрести заранее. Вот понимать даже вздохи друг друга, стоны. Вот какие они, о чем они говорят? И я это понимаю, как она стонет, как она вздохнет, как она себя чувствует. Часто приходилось даже такое, поднимаюсь внезапно, подхожу, ее беспокою. Она не чувствует, я давай ее откачивать туда-сюда, подниму, посажу, что с тобой? А я не знаю. И если бы я вовремя не поднялся, не подошел, уже и конец. Но так вот связывает любовь божественная, вот так вот соединяет двое одно. Двое одно. Друзья, я серьезную тему говорю. Что если кто-то сегодня из вас пренебрегает друг другом, и только вас связывают плотские интересы, вас связывают только похоти плоти, и нуждаетесь только ночью друг в друге, беда будет, соблазн детям своим. У вас дети будут так же самое поступать, и вы потеряете друг друга до той степени, что гнездышко родительское разрушится. Некуда будет прийти детям, когда родители между собою не любят друг друга. Это очень страшно. Это не желал бы я даже и врагу своему. Дорожите друг другом. И еще раз напоминаю, мужья, любите своих жен. Вот что-то женам не сказано здесь. Жены, любите своих мужей. Любите своих мужей. Братья, знаете почему? Мужу Бог вручает такое служение. Мужу. Жена будет любить. Жене не надо это приказывать. Если муж любит свою жену, и эту любовь доказывает на деле, у жены любовь взаимная обязательно произойдет. Обязательно. Жены так созданы. Вот такой нежный, немощнейший сосуд. Что у жены действительно любви произрастания гораздо чувствительнее, чем у мужа. Вот, ну не секрет, друзья, кто больше детей любит? Кто с детьми больше внимания уделяет? Кто больше ночами не спит? А кто больше трудностей переносит? Если бы мы поняли до конца, друзья, если жена носит в чреве, если жена столько страдает, столько болеет, это не пересказать. А мужья иногда даже и посматривают искося, вот этот живот, как он мешает. И когда это кончится? Да ты с нею вместе посострадай. Ты с нею вместе раздели вот эту участь. Вот божественная любовь в чем заключается. Она не в плотских интересах. Она не удовлетворение, вот именно похотливости, она в друге, она в душе, она в слиянии, она божественная. Достойно живите благовествование Христово. Когда некоторые спрашивают, а когда можно прерывать интимную жизнь? до беременности. Друг мой, да ты сам это определи. Сам определи. Если я тебе скажу, да за полтора месяца, ты все равно голову повесишь. Ого! А если она, может быть, уже давным-давно от тебя стонет и мучится, и ей не до этого, ну вот раздели с нею эту участь. Любите своих жен, любите. Друзья, если мы поймем, вот, братья, что значит любить свою жену, у жены меньше будет страха от беременности и даже очередной беременности. Меньше будет ужасов. Она будет видеть, что, ага, ну, любишь кататься, люби и саночки возить. А то кто-то только катается, а кто-то санки тащит и на гору с горы. О, если бы вдвоем. О любви, друзья, мало говорим. Мало говорим. А вот она-то и является в основу жизни. Вот когда читаем апостола Иоанна, я открою так вот два места, или, может быть, одно даже прочитаю. Апостол Павел так пишет, Иоанн, 4 глава. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Вот иногда спрашивают, ну вот мне трудно главенство применить в жизни семейной. Очень трудно. Я говорю, а как ты мечтаешь его применить? Да вот я даже не знаю. Ну, а все-таки, как ты применял? Да я применял, а оно получается хуже. Я применяю, а у нас такие злобные отношения друг к другу. Ну, я говорю, как вот ты понял главу? Как ты понимаешь глава жены? Ну, вот есть глава такой. Я сказал, ты знаешь, что я глава? Я говорю, так это администратор, это палач. Ну а как глава? Ну, я говорю, глава, вот если глава церкви Христос, ну он же не кричит на нас. Он же нас не пугает. А он доказал это любовью. Он это главенство приобрел, достойно приобрел. Любовью, жертвенностью, смертью, победой. И он действительно глава. И теперь как? Учит, наставляет, обличает, предупреждает. Но так, что никто из нас никогда не обижался на Иисуса Христа. Или кто-то, может, обижался, друзья? Невозможно обидеться и быть как-то недовольным на Иисуса Христа. Вот главенство и заключается в мудрости, в совете. Главенство – это пресвитер в доме, это священник. Как главенство приобретать? Читай Библию хорошо. Иногда бывает у меня тоже, ну, вот рассердилась моя жена. Да ты только знаешь, ты только мне видишь. Ага, думаю, ну сейчас еще слово скажу, пожар будет. Нет. Утром читаю, по календарю читаю, так читаю. И знаю, что ей сказать надо. Но надо сказать, не просто подбирая место. Вот смотри, как написано. Ты вот это читала? Ты это знаешь? Не пойдет. Вот читаю, прочитал. Она часто бывает так, ночь не поспит. А перед утром сон хорошенький, ну пусть поспит, ладно. Просыпается, встает, умылась. Я говорю, вот сегодня по календарю, какие места писали, вот в этой главе вот так написано, и содержание кратенько. А что мне нужно, необходимо, я это выделю. скажу особо. А в этой главе ты посмотри, как. Ага, но это уже не я говорю, это уже и по очереди сегодня, по календарю рассказы. Давай помолимся. Склоняем колено, плачет, просит прощения. Если бы я сказал ей об этом, и трудно принимается, через Слово Божие, братья, дорогие, успех главы, успех достижения сердца – это познание истины. Это Дух Святой внутри тебя. А если как палач, как администратор, ну, она-то прижмется, она спугается, она притихнет, но она пресвитеру пожалуется, она сама не справится, она весь совет церковный все равно поднимет, и ты будешь виноват, все равно будешь виноват. Так не пойдет. Надо божественными методами и особенно любовь. Друзья, ну ладно, пусть Бог поможет, чтобы вот о любви продолжилось в каждом из вас сердце рассуждение дальше само. Потому что действительно, и если имею дар пророчества, знаю все тайны, и всякое познание, и всю веру, и горы могу переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение, и цветами одарю, и платьями красивыми одену, и, может, хорошую машину посажу, и буду еще много, это я уже добавляю сюда, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я особенно подчеркиваю, друзья, вы, может быть, любите, пока молодая. Вы, может быть, любите, пока красивая. И вот молодожены сейчас сидят и говорят, да-да-да, говори. Мы любим друг друга, ты к нам не придерешься. Я знаю, что вы сейчас любите друг друга. А вот пройдут годы, детей появится трое, пятеро. Здоровечко станет угасать, красота увянет. Вот тогда я спрошу, ну, любишь? Сильно любишь. Как бы ты ни сказал словом, на деле покажет. А вот та любовь, о которой речь идет, божественная любовь, она не перестает, никогда не перестает любить друг друга. Вот это первая часть, друзья. Живите достойно благовествования еще на основе жертвенности. Апостола Петра в первом послании, в 4 главе, начинается так. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Друзья дорогие, конечно, семейная жизнь – сложная жизнь. И эту жизнь пережить. Говорят, это не просто как поле перейти. Это жизнь очень серьезная. И трудная жизнь, и ответственная жизнь. Но это основная жизнь. Основная жизнь. Вот когда апостол Павел Ефесянам сделал такое вот пожелание, как любить друг друга, и как и в конце он так сказал: «Тайна сия велика». Я говорю по отношению Христа и Церкви. Я это часто напоминаю почти на каждом общении, что семейная жизнь на земле, она сравнивается с жизнью на небе. На небе Христос и Церковь, а на земле прообраз муж и жена. Муж и жена. Друзья, что в этом тексте? Вооружитесь мыслью. Какую мыслью? Страдать. Но это место, друзья, оно очень многогранно, многообразно. Страдать как служителю, страдать как христианину, узах, я об этом не намерен говорить. Страдать может быть еще в каких-то сферах жизни. Страдать друг за друга. Страдать мужем за жену, а жене страдать за мужа. Вооружитесь этой мыслью. Дорогие друзья, вот страдающий плотью. Если бы наша жизнь действительно построена была такова, но сказала жена что-то, неразумно сказала, неосторожно сказала, а вы вооруженные мыслью, лучше я перестрадаю внутри себя, лучше я себя поборю, лучше я себя подвергну вот некоторому такому переживанию, но сейчас не дам ей ответа злобного, как говорит нам Слово Божие, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Перестрадал внутри себя, не дал места дьяволу, ссоры не произошли. Страдающий плотью, это значит, тяжело перенести. Тяжело. Ах ты такая сякая, как ты, не выскажи, перетерпи, перестрадай. И будет хорошо. Страдающий плотью, это победить свое я. Точно так же наоборот, друзья, точно так же наоборот. Если муж тебя не понял, и муж резанул тебя, ох и крепко, мудрая жена лучше пострадает, перетерпит внутри себя, она не согрешит и ему не даст согрешить, потому что страдающий плотью не только не согрешает, перестанет совсем грешить. Страдающий плотью перестает грешить. Друзья, вот этот текст, вот это место Священного Писания, оно распространяется на всю жизнь семейную. На всю семейную жизнь. Вот бывает такое, что семьи часто бывает неустройство, бывает ссоры из-за недостатка материального. Жена хотела бы большего, муж не может. Или не способен он такой. Вот беседу вел брат Саша Чмых. Надо детям дать выговориться, детям надо развиваться больше, детям надо возможности давать, чтобы они вопросов больше задавали и отвечать им, и чтобы они и физически развивались, и умственно развивались. Я сижу и думаю, очень правильно, очень правильно. Вот неразвитые наши дети замечают это учителя в школе. Неразвитые наши дети замечается в церкви. Вот у нас по церквам есть женихи, и они остаются женихами до 30 лет. Они к нам обращаются. Вот ко мне некоторые уже надоели. Как он показывается, я уже думаю, сейчас опять. Как его женить? Он прямо уже с укором. Я теперь переложил на вас, и вы будете за меня отвечать. Боже мой, что мне делать? Да еще так, когда я предлагаю, давай я поговорю. Нет, не нравится. Николай Степанович, вы бы, братья, подошли вначале к зеркалу и посмотрели бы на себя, а потом себе цену устанавливали. Но это так же и с сестрам, точно так. И вот думаю, действительно, вот недоразвитые, как тяжело такому жениться. Как трудно. Но вы не сильно смейтесь, вы об этом посерьезнее думаете, друзья, посерьезнее думайте. Сын ваш, мои уже поженились, и без проблем, я ни за одного не сватал, ни одной не предлагал за него. Друзья, за некоторых я предлагал. Вот за женихом, говорю, заходите вот в комнату, побеседуйте, предлагай. Прошло время, захожу, рассуждаю. Что ты рассуждаешь? Я говорю, ну ты знаешь, что он хочет с тобой поговорить? Да я уже догадываюсь. Ну говори. Ну ладно, выходите, Григорий Васильевич, сейчас скажу. Ну я сказал, я, там уже нечего говорить. Друзья, действительно, вот проблемы в жизни нашей еще в том, что мы недооцениваем семейную жизнь, как должно. Как должно. Вот, продолжая эту мысль, страдающий плотью перестает грешить. Если даже бедность в семье, если недостает материального благосостояния, ну, надо как-то страдать плотью, но не грешить. Только чтобы не допускать такого, что, ну вот, какой мой муж неспособный, какой мой муж неталантливый, ну такой, ну пусть такой. Или мужу тоже свою жену, ох, вот та какая, ну посмотри, ну хоть споет, ну хоть сыграет, хоть что не возьмется у нее, все горит в руках. А моя вот такая. Друзья, это общая наша упущенность, что все-таки в детстве, отрочестве, вот недостаток развитости наших детей. А теперь вот и мужья такие, неспособные в жизни. И бывают жены тоже, неспособные к труду, как должно. Но что делать? Что делать? Не укорять бы друг друга, нести друг друга. Страдающий плотью перестает грешить. Наша плоть, она очень требовательна, она очень нуждающаяся и в том, и в другом, и в третьем. Вот, допустим, этот текст. Сегодня он уже напоминался. Первое послание Тимофея, я на нем немножечко остановлюсь более подробнее, друзья. Очень важный текст. «Впрочем, спасется через щедородие, если прибудет в вере, в любви, в святости, в целомудрии». И на этот вопрос, я думаю, и записки будут еще. Кому нужно так много детей? Богу ли нужно, чтобы было 10, 12? Вот это норма, вот это план. И если его не выполнишь, значит все. Кому это нужно? Но бывает же у нас у некоторых вот четверо детей, мы их не осуждаем. Бывает у кого-то частые-частые дети, а у кого-то редко-редко. Мы только вникаем, слушай, не грешите ли вы? Да нет, не грешим. Дело не в этом, друзья. Сколько у кого детей усмотрено Богом? Дело вот в чем. Впрочем, спасется через щедородие, если прибудет в вере, в любви, святости, целомудрии. Вот к этому еще у апостола Павла во втором послании к Коринфянам в первой главе, добавляю к этому, соединяю. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения спасения, которое совершается посредством перенесения страданий. Друзья, как построено в мире, мы сегодня слышали. Там одно дитя, но от силы двое. Все, больше не надо. Как сегодня у христиан и на Западе. То же самое, планирование. Двое, но от силы трое. Это для чего так? Не страдать плотью, жить легкой жизнью. Да и этого мало. Мало детей. Материальная жизнь получше? Получше. Посвободнее? Посвободнее. Если бы эти люди шли на труд, ехали куда-то бы на север, если эти люди бы взяли бы, да загрузили себя полностью духовной жизнью. Ничего подобного. Не к этому, друзья. Вот деторождение, друзья, это самое такое, ну, безвыходное от скорби, ну, Божье над нами применение системы. Никуда не денешься. Ну, можно, допустим, от какой-то жизни тяжелой материально как-то все равно уклониться, в Америку уехать или еще куда-нибудь. Можно от материальной жизни, ну, поработать хорошо, поправиться дело. Можно от болезни тоже и полечиться, и массажи применить, и прочее. А вот как уклониться от деторождения? И Бог усмотрел, никуда ты не денешься, это такой коридорчик, не выпрыгнешь. Аборты делать боюсь. Это явно прямое убийство. Применение каких-то средств, чтобы прекратилось деторождение, это то же самое. Отбросить руку Божию. Все, воли твоей надо мной нет. Я сам, сама, своеволие. Что делать? А вот что? Прибыть в вере. Верь, а тебе Бог усмотрел. Над тобой Бог все уже спланировал. Он знает, что тебе применить, как тебя спасти. Он знает. Друзья, вот кто доверяется Богу и однажды навсегда сказал, Господи, да будет воля Твоя. Сколько Ты усмотришь, пусть столько и будет. Я верю Тебе. Друзья дорогие, вот там, где доверие полное, вот там, где пребывает в любви, в святости, с целомудрием, там даже, вы понимаете, но здесь вот хочу дополнить вот что. Само целомудрие, целомудрие еще означает в себе, это понимание друг друга, это сострадание друг к другу. Вот мы в прошлых общениях семейных, мы этого не касались. Вот и я понимал, что нельзя говорить об этом. Жены на мужей нападают. Слышали, как братья говорили? Все, ко мне не подходи. Ты должен сострадать мне. А сколько? А когда? Я скажу потом, когда. Цель какая? Недоверие Богу. И жена злоупотребляет вот этой истиной. Не подходи. Сколько не подходи? Ну, что не больше, то лучше. Уклонение от деторождения. Лукавство. Лукавство. Мужья не выдерживают, занимаются рукоблудием. На других смотрят. Во сне снится страшное блудодеяние. Что жена этим сделала? И сама в грехе, и мужа толкнула. Как понимать друг друга? Вот когда в страхе Божьем, когда в любви Божией, когда слиты два сердца в одно, когда двое одна плоть, никакого лукавства не допустят. В вере, в любви, в святости, в целомудрии. И жена понимает, как же, чтоб мужа не упустить, как же, чтоб мужа не толкнуть на греховную жизнь. Она и сносит, и терпит, и сочувствует. А муж взаимно сострадает и сочувствует. Друзья, я некоторым говорю, мужьям, слушай, ты когда женился? Да я поздно женился. А как ты до сих пор терпел? Да как-то вроде ничего. А как же ты теперь не можешь потерпеть? Какое у тебя нетерпение? Жену всячески, значит, вот ругает, обвиняет. Ну как же ты теперь? Ну почему в тебе тогда такая была жизнь целомудрая? А ты теперь переключился на такую невоздержанную сплошную жизнь. Ну, ты уже действительно, как одна мне сестра говорила, какие ваши жены счастливые. То на 3 года посадили, то на 5 лет посадили. А тут хотя бы на годик куда-нибудь. И думаешь, и правда, вот муж до чего дожился. Друг жизни, глава, священник в доме, а его ненавидят. что-то не то. Друзья, ну вот и мужу надо страдать плотью, чтобы перестать грешить. И жене надо страдать плотью и все-таки не уклоняться от деторождения. Страдающий плотью перестает грешить. Друзья, если кто-то из нас все-таки так мысль и не выбрасывает в голове, да когда же кончится это страдание? Да сколько же еще? Ну, я с одной так парой разговаривал, 10-го родили, уже дома. Ну как, слава Богу. А дальше, ой, не говорите, ну ладно. И вдруг 11-й зачатие произошло. Какой был ропот. Сестра говорит, ну 10, ладно. А я уж думаю, неужели это вошло уже в план, в норму? 10, ладно, как-нибудь выдержу. Но 11-й к чему? Ну, 11-й, значит, Бог усмотрел, а может, 13. И так вот усмотришь, вот потому что не хочешь ты, а Богу надо достичь твое сердце, чтобы ты сказала, Господи, да будет воля твоя и на 15-го. Я согласна. Вот где вера, друзья, вот где покорность, страдающий плотью. Друзья, если кто-то страдает плотью, перестает грешить. А если кто-то страдает от гнева, от раздражения, от обиды, страдает от непокорности Богу, тот и грешит, и сохнет. У того и почки болят, у того и сердце отказывает уже, у того нервная система вся расстроена. Почему? Не страдает плотью, а страдает от своего «я», что не по-моему вышло, что не по-моему получается. Друзья дорогие, как много и как глубоко и обильно Слово Божие нам говорит. Все дано для того, чтобы жить счастливой, приятной, благословенной жизнью. Я кратенько повторю, о чем мы сейчас рассуждали. Первое – это любовь. И любовь не человеческая. И любовь не плотская, которая любит, потому что себя самого любит, поэтому любит, а божественная любовь. Достигайте этой любви. Достигайте, пока не поздно. Она достигается, друзья, посредством Слова Божия, веры живой, посредством самой любви внутри себя, потому что Бог есть любовь. Если у нас Бог, жизнь будет в любви. Жизнь будет правильна. И второе, жертвуйте собою друг для друга в взаимном понимании, в взаимном сострадании, взаимной, какой бы ни было, но совместной борьбы. Страдать, но не грешить. Страдать, но не грешить. Это всегда поможет, друзья. И переносить до конца. А итог какой, братья и сестры, ну как приятно прожить жизнь, это я говорю перед вами, свидетельствую, как проживший жизнь своей женой. Было сказано сегодня братом вот Михаилом Ивановичем, гостем, прожить жизнь и в вопросе деторождения не осуждает совесть, не мучит совесть. Страдали плотью, но не грешили. Страдали, но победили. Страдали, но теперь налицо. Дети выросли, дети поженились, замуж вышли, внуки перед нами. И еще радостнее, что верующие. Скорбь у нас, друзья, что один вот до сих пор пока еще неверующий. Ну, верующий по-своему, но не в церкви. Не в церкви. Это наша скорбь. Где-то мы упустили, где-то что-то недоучли. Но верим все равно, что это Господь нам пошлет, достигнув в нас своей божественной цели. Друзья, да поможет в этом Господь. Нас сегодня обличил брат-гость. что много мы слышим, хорошее слышим, а молитв мало. Не подведите сейчас Господа, не подведите действия благодати Духом Святым. Мы склонимся перед Ним, кто стоя, кто на коленях, и помолимся, чтобы Господь дал осуществить слышанное в жизни нашей. Аминь. Ты.